Глава вторая. Мирон. Постукиваю кредиткой по стойке ресепшена и понимаю, что мне, вероятно, не стоило брать с собой Нону. Ее капризы начались еще в аэропорту и не прекращаются до сих пор. Мы стоим в фойе гостиницы, и она уже минут 10 объясняет администратору, что ей нужен номер с видом на море. Мы в центре города, блядь. Тут нет моря. Мне хочется орать от бессилия. Вздыхаю и достаю телефон, надеясь хоть на минуту отвлечься. Скажите, а шторы у вас шелковые или нет? Я очень чувствительна к текстурам. Но она складывает губы так, будто собирается плакать, если ей предложат хлопок. Я мысленно готовлюсь к тому, что еще один день с ней может сломить мой боевой дух. Я бизнесмен. Я привык решать проблемы быстро, но Нона, кажется, изобрела новый вид проблем, которые просто невозможно решить. С грехом пополам мы заселяемся. Окей, хотя бы с этим покончено. В номере бросаю чемодан и сразу валюсь на кровать, глазею в потолок. Прекрасно. Еще 2 дня в компании с королевой драмы. Почему я вообще решил ее взять? За искрометный юмор? За ангельский характер? Но она дефилирует мимо, стягивая на ходу платье. А, точно. Сиськи. Мирош, ты что, спишь? Капризно тянет она, играя своими идеально уложенными волосами. Блин, я же просила розовые орхидеи в номер. Поругаться с ними пойти, что ли? Нон, забей. Сервис, отстой. Это точно 5 звезд? В кармане звонит телефон. Это Тимур. Спаситель мой. Хотя бы на пару минут свалю из сраненького Реала. Да, Тим, беру трубку, сползаю с кровати и линяю в ванную, прикрывая дверь. Мирон, ты жену нашел? Вот так, без прелюдий, спрашивает он. Же что? Не сразу доходит до меня. Ах да, этот чудесный до безобразия план. Жену, нормальную. С кем прилетел? С Ноной. С Ноной? Шипит Тимур, будто я сказал, что пойду сегодня на вечер с экзотической змеей. Это та, которая на вечеринках накидывается и лифчик в толпу кидает. Ой, да один раз было. Мирон, по интонации понимаю, глаза закатил. Опять собственным мозгом любуется. Ты только взгляни на нее. Ее одноразовые ресницы, губы эти на пол лица. Макияж творит чудеса. Там только в пододеяльник завернуть. Мирон, слушай, от этого вечера зависит будущее нашей компании. И если Нестеренко откажется тебя слушать, мы автоматом проиграли. Не хватит у нас мощностей, чтобы на международный рынок выйти. Помню я, помню. Если помнишь, на кой хрен ты Нону притащил? Нестеренко мужик своеобразный, семьянин до мозга костей. У него там дети, внуки, собаки. Все по канону. И если ты на вечер приведешь какую-то... Прости, Господи, он с тобой даже говорить не станет. Он из принципа не пускает в свою песочницу несерьезных мальчиков. И что ты предлагаешь мне сейчас делать? Жену ищи. Где, блядь? На Авито? Вот, отличная идея. Подхватывает Тимур с дебильным энтузиазмом в голосе. Ты издеваешься? Я серьезно, где я найду замену за 5 часов? Думаешь, жену можно купить в супермаркете, как яблоки? Ну, ты сам разберешься. Я в тебя верю. А не разберешься, я тебя уволю. Ты не можешь меня уволить, мы партнеры. Тогда придушу. Резонно. Все, Мирух, удачи, не подкачай. Тим сбрасывает звонок. Чуть приоткрываю дверь и в образовавшуюся щель выглядываю на Нонну. Она, вытянув губы уточкой, позирует перед камерой телефона, а я воображаю, что представляю ее перед Нестеренко как свою жену. Прррр, жуть. Нонна – идеальный партнер для спринта. Но никак не для марафона длиной в жизнь. И на такой, как она, я не женился бы даже под страхом смерти. Выхожу. Слушай, Нон, а в чем ты на вечер собралась идти? В Баленсиаге. Это понятно, дай гляну. Зачем? Проконтролирую, чтобы там все прилично было. «Мирош, там все прилично», — цокает Нона, но все же лезет в свой чемодан, швыряет в меня какую-то тряпку. «Вот!» Расправляю и прикладываю в воздухе к телу Нонны, прищурив один глаз. «Трындец! Прощай, международный рынок!» «Нет!» — швыряю платье в сторону. «Почему?» «Оно не прикрывает стратегически важные места». «Стратегически важные места должны быть открыты», — провокационно мурлычет Нонна. «Херовая стратегия». «Нет». «Мирош». «Так, я сейчас скатаюсь в магазин и сам выберу тебе платье, поняла?» «Но это Баленсиага, последняя коллекция». «Начхать, жди здесь». Обуваюсь, забираю кошелек. «И да, прошу тебя, не приближайся к мини-бару». «Ладно». Нона обиженно складывает руки на груди. «Энергетик мне купи, без сахара». «Договорились». Я выскакиваю из номера и захлопываю дверь с чувством, будто сбросил 50 килограммов лишнего груза. «Интересно. Считается совпадением тот факт, что примерно столько Нона и весит». Смотрю на часы. До вечеринки чуть меньше 5 часов. Еще есть время, чтобы Нону в божеский вид привести, облагородить и сделать похожей на жену, а не на куртизанку. Но косякнул я с выбором партнерши, да? Спускаюсь на лифте вниз. «Мирон Юрьевич», — окликает меня девушка на ресепшене. «Машину из сервиса проката пригнали на парковку. Просили передать ключи и договор». «Благодарю». Сгребая все со стойки, рассовываю по карманам. Девушка улыбается. «Ничего такая. Может, предложить ей провести сегодня незабываемый вечер в компании стареющих, сидеющих толстосумов?» «Нет, Аверин, она тебя лесом пошлет». «Так, ладно, магазин». Выбегаю на улицу, сворачиваю за угол и мчу через дорогу к ближайшему супермаркету за энергетиком для Нонны.